Глава 48. Я честно старалась сбежать из кабинета Рустама до прихода Титова, но не успела. Помню, что говорила Лиля об их отношениях, мне меньше всего хочется быть свидетельницей еще одной перепалки. Или, по меньшей мере, жесткой беседы. Теперь я отчетливо понимаю, мне стоит усерднее избегать подобных вещей. Они очень сильно бьют по психологическому состоянию. Та волна неприязни, которая окатила меня Лиля, буквально выбила из колеи. Даже сейчас никак не могу успокоиться. То и дело мысли несутся в сторону, заставляя меня раз за разом прокручивать случившееся на повторе. После драки кулаками не машут. Но я не могу перестать думать о том, как и что могла бы ей ответить, если бы не растерялась. Мой мир всегда был крохотным, без тесного общения со сверстниками, гулянок и прочей движухи. С мамой мы ругались только из-за ее пристрастия к алкоголю и непонятных мужиков в доме. Мне всегда было до слез обидно, ведь она так бездарно губила свою жизнь, которая могла бы иначе сложиться. На этом все. Такой эмоциональный шквал, как сегодня, меня обезоружил. Я действительно не умею правильно вести себя в ссорах. Теряюсь и, оторопев, жутко туплю. Я побуду с Ириной пока что. Заглядываю в глаза Рустаму. Не буду тебя отвлекать. Ты не отвлекаешь. Взяв меня за руку, подтягивает поближе к себе. Можешь остаться. Нас обоих явно ведет друг на друге. Чувство, как на ладони. И уже даже я понимаю, насколько ему не безразлично. Правда, по-прежнему боюсь сглазить. С такими, как я, не случается сказок. Во всяком случае, добрых. Мягко, но все же освобождаю руку. Давай хотя бы в офисе не будем афишировать нашу близость. Прошу. Ты же понимаешь, мне будет неловко. По его лицу проносится тень. После работы поедем ко мне. На днях заберем твои вещи из квартиры Лили. Хорошо. Будь я дрянью, сейчас бы могла знатно Лили подгадить. Рассказать о ее связи с Титовым. И, судя по настроению Рустама, взрыв не заставил бы себя ждать. Но я не могу. Это подло. Она ведь доверилась мне как подруге, а не как девушке своего отца. Рустам и так заведен не на шутку. Да, он сдерживается, но сегодня мне полноценно удалось увидеть его с другой стороны. В офисе он совершенно другой. Не такой, как наедине со мной или на встречах со своими друзьями. Еще более сдержанный и собранный. И даже жесткий. Подчиненным пораниться об его крутой нрав очень легко. При этом я знаю, чувствую, что меня он не обидит. И все же не рискую проверять границы дозволенного. Олег не вовремя явился. Рустам мрачнеет. Даже интересно, что ему могло понадобиться. Все сегодня решили проверить мои нервы на прочность. Ты точно не хочешь остаться? Ох, если бы он знал. Что-то мне подсказывает, что сейчас и контрактом бы рискнул. Имею ли я право вмешиваться? Думаю, нет. А потом он тебя не простит. Мелькает пугающая мысль. Рано или поздно он все равно узнает о связи Лили с его партнером. И что будет тогда? Вязну в недомолках, как в зыбучем песке. Я все равно ничего не пойму в вашей беседе, а так хоть время проведу с пользой. Улыбнувшись, быстро касаюсь губами его щеки, и, не дав ему возможности меня удержать, несусь к двери. Господи, я сама себя закапываю. Честно, чем больше мы проводим времени вместе, тем глубже чувства в сердце врастают. Я успеваю схватиться за дверную ручку и едва не лечу носом вперед, когда кто-то с противоположной стороны дергает ее на себя. С трудом устояв на ногах, вскидываю голову и тут же напарываюсь на крайне беспардонный взгляд, оценивающе прокатывающийся по моему телу. По коже ползет неприятный озноб. И вот он понравился Лиле. Сразу вспоминаю высказывание о том, что девушки часто выбирают себе в спутники мужчин, похожих на своих отцов. В случае с Лилей подобное мимо. Да, он тоже высокий и широкоплечий. Но на этом сходства заканчиваются. Не модная стрижка, неправильные черты лица, неуверенный блеск в глазах, кричащий о завышенном чувстве собственного достоинства, не создают Титову такой властной ауры, как у Рустама. В статусности он тоже проигрывает. Обычный, богатый, нахальный мужик. В толпе я бы его не заметила. Добрый день. Бормочу и тут же протискиваюсь между ним и дверным проемом. Удираю так быстро, что даже не слышу, ответил он мне или нет. Неприятный тип, сетует Ирина. Каким-то чудом в тендер пролез. Не удивлюсь, если лично устранил конкурентов. Рустам Адамович не хотел с ним работать. Ясмина. Начинает она, но быстро осекается. Судя по тому, как бледнеет ее лицо, спохватывается, понимая, что все со мной обсуждать чревато. «Ирин, я вижу грань между работой и личной жизнью», — произношу уверенно, хоть и лукавлю. И, учитывая, в какой позе она нас застала, бросаться громкими фразами, дескать, я сплю с ее боссом только в нерабочее время, будет смешно. Смущение топит моментально. Ирина поступает благородно, сделав вид, будто не замечает моего состояния. Вопросов никаких не задает. Мы были удивлены, когда холдинг заключил контракт с фирмой Титова. Но в большом бизнесе и не такое случается. Финансовые интересы всегда должны оставаться единственным приоритетом. Иначе быстро пойдешь ко дну. Излишне принципиальные на такой уровень не выгребают. Если Рустам Адамович согласился, значит, на то были причины.